По случаю знаменательного 8 февраля на танцевальных площадях столицы, в том числе у монумента основания Трудовой партии Кореи и Триумфальных ворот, состоялся танцевальный вечер молодежи и студентов города Пхеньян. Участники кружились в танцах с чувством вечной благодарности к великому вождю Ким Ир Сену, который создал мировой пример строительства революционных вооруженных сил эпохи самостоятельности, всесторонне укрепил непобедимую военную мощь и тем самым уготовил мощную военную гарантию для победного продвижения чучхейского революционного дела. В тот день танцевальный вечер прошел и в провинциальных центрах, городах и уездах страны.